Немедленно после этого убийства, говорил тогда Столыпин, Азеф посылает чрезвычайно важные и ценные донесения, которые ведут к раскрытию целого ряда преступных замыслов. В этой речи вообще много грубых ошибок. Данная принадлежит к числу грубейших. На деле, именно в этот период Азеф более смело, вернее, более беззастенчиво, чем когда-либо, использует свое положение полицейского агента для прикрытия деятельности боевой организации. Члены этой последней вскоре после убийства Плеве собрались в Женеве. Подводили итоги. Принимали дань преклонения за сделанное. Готовились к дальнейшему. Здесь впервые им стало в подробностях известно о трениях в Центральном комитете, о желании некоторых членов последнего подчинить боевую организацию своему непосредственному и более строгому контролю. Об оттенке критического отношения к ее личному составу, в особенности к ее руководителю. Во многом теперь это была уже только история, но история, которая сильно подействовала на настроение боевиков. У них появились элементы раздражения против Центрального комитета, против тех, кто, участвуя сам только в мирной работе партии, осмеливается критически относиться к ним на каждом шагу, рискующим своей жизнью. Азеф умело использовал благоприятную для него обстановку. Он передавал об отдельных, случайно сорвавшихся замечаниях, о неодобрительных отзывах отдельных лиц, не останавливаясь и перед прямым вымыслом, и тем усиливал, разжигал недовольство. Действовал он очень осторожно. Формально все время как бы стремился смягчить обстановку. Уговаривал не придавать большого значения отдельным словам отдельных лиц. Но на деле, конечно, своими рассказами постоянно подливал масло в огонь. Своей цели он достиг. Чтобы пресечь самую возможность попыток контроля со стороны Центрального комитета, боевая организация выработала свой устав, который делал ее совершенно независимой от партийных центров. Формально во главе организации был поставлен особый комитет из трех человек – Азеф, Савенков и Швейцер. Но фактически решающая роль была предоставлена члену-распорядителю, каковым был выбран Азеф. В его же распоряжении находилась и касса боевой организации, в которую теперь поступали многочисленные специальные пожертвования. По свидетельству Савенкова, это вообще единственное, что мы знаем о размерах этой кассы, исчислявшиеся многими десятками тысяч. Права контроля над этой кассой Центральный комитет не имел. Комитет боевой организации, обладавший этим правом, никогда о реализации его не подумал. Азеф распоряжался ею так, как хотел. И департамент в это время все еще держал его на жалких 500 рублях месячного жалования и при этом задерживал выдачу денег, причитавшихся Азефу в возмещение расходов по поездкам, произведенным по служебным делам. Это укрепление положения Азефа в боевой организации –